Глава 9. Достопримечательности и месть дикобразов. Где-то очень глубоко в душе я человек, склонный к лени, поэтому с утра за работу браться не стал. Все равно ведь торопиться некуда. К тому же нашлась причина для отсрочки сооружения плота. Нью ведь рассказывала о руинах на севере острова и следах посещения его кораблями. Так почему бы не сходить туда прямо сейчас? Обязательно надо осмотреть, для общего развития полезно, да и ценные предметы могут обнаружиться. Вот и отправились туда после завтрака. Дорога казалась недлинной, а с чего ей быть длинной на острове километров 5 шириной? И часа не прошло, как мы, выбравшись из полосы кустарников, остановились, и Нью указала вперед. Могла бы и не говорить, ведь я не слепой. Правда, ожидал увидеть нечто другое. Круг из камней, аналогичных тем, что возле Мальрока, и тут, у западного берега. По слухам, которые не было времени проверять, далеко не уникальные сооружения. Как минимум 2 имеются в дремучих лесах юга Межгорья. Это из тех, что на моих землях, а дальше их и вовсе не счесть. Язычники почему-то любили стаскивать в кучу исполинские камни. Не только здесь, но и на земле. Ничего похожего на Стоунхендж здесь не наблюдалось. Нет, камни как раз были, маленькие, большие и огромные. Но никакого подобия круга. Такое впечатление, что когда-то здесь стояла исполинская статуя вроде земного колосса Родосского. Время, стихия или руки вандалов потрудились над ней безжалостно. Сохранился лишь постамент, габаритами с 2-этажный дом на 2 подъезда и россыпь обломков вокруг. Если присмотреться в сторону моря, можно было заметить прямоугольные контуры затянутых дерном фундаментов домов. Под ногами встречались обломки керамики. Нью указала в сторону остатков домов. «Там до самого моря тянутся развалины, и дальше, по-моему, под воду уходят. Ничего ценного не осталось, одни обломки. Наверное, очень древнее место». «Может и так, а может кто-то хорошо постарался. История этого мира покрыта мраком, но есть у меня гипотеза, что нынешние аборигены – это пришельцы Земли. Тех, кто жил здесь до них, они называют язычниками, а свое появление на этой планете – исходом. Подозреваю, что вырезали туземцев под корень. Уж очень много грехов на них валят. Ни одного хорошего слова не слышал». Остатки древних поселений и культовых сооружений считаются нехорошими местами, где богобоязненному человеку не место. Правда, это не мешает охотникам за киртом там копаться. Охотники? Кирт? Своего рода черные археологи. На себя работают, а не для музеев. Да и откуда здесь музеи? А кирт – это древние вещи. Иногда просто красивые безделушки, а иногда очень странные штуковины. И полезные. У меня есть одна, осталась на корабле. С виду шест в рост человека. Но нажми на что-то вроде кнопки, и выскакивает лезвие, превращая его в подобие алебарды. И что же тут странного? Лезвие шире шеста. В нем ему не хватит места. Как оно там помещается? Это ведь невозможно. К тому же металл необычно выглядит. Похож на полированное серебро. И ничем не царапается. Даже алмазом? Алмазом не пробовал, не попадались мне они. Но рубин не берет, а он тоже очень твердый. Я называю это оружие «штучка». Ею можно рубить стальные полосы, и на лезвии даже крошечной царапинки не остается. Она меня не раз выручала. Местные язычники делали такое оружие? Сомневаюсь. Умей они это, предки нынешних аборигенов ни за что бы с ними не справились. Очень вероятно, это поделки куда более древней цивилизации. «И куда подевалась эта цивилизация?» «Спроси что-нибудь полегче. Да мало ли, тот же ядерный конфликт, тотальный, с последующим одичанием. Предполагать можно всякое. О том, что было здесь до язычников, информации нет. Да и про язычников ее мало. Разве можно верить россказням, что они могли делать кирт вроде штучки, применяя ремесленную магию? Таким гением ничего бы не стоило перебить пришельцев с их примитивными мечами и копьями». А зачем развитой цивилизации высокотехнологичное оружие, остающееся, по сути, холодным? Какой смысл, если армию солдат с ним можно передавить одним броневиком? Может, для парадных целей? Или что-то вроде этого? Почем мне знать? Кстати, следов раскопок я не вижу, а это необычно. Обычно в древних местах трудно шаг сделать, чтобы не угодить в яму. Копают и охотники, и рейдеры, и просто местные жители, подрабатывающие время от времени. Местных жителей, допустим, здесь нет. Охотники об этом поселении могут не знать. Но почему на острове посреди поганейшего из морей нет погони? Прости, ты не знаешь. Рейдеры – это специализированные группы нечисти. Как правило, в этих группах не больше полдесятка тварей. И занимаются они как раз поисками Кирта. Хотя не только. Попадаться им на пути в любом случае не стоит. Почему же они здесь не покопались? Может, это было давно и не осталось следов? Видела бы ты этих тварей. Есть среди них одна, вроде горнопроходческой машины шагающей. После нее следы и через 1000 лет заметны будут. Нет, Нью. Это совершенно нетронутое место. Если здесь был Кирт, то никто его не унес. Предлагаешь заняться раскопками? Идея перспективная. Вот только графу не с руки заниматься черной работой, а подданных поблизости нет. Лопаты тоже нет, как и кирки, а почва твердая, камней в ней больше, чем перегноя. Лучше уж вернуться в Мальрок и перекопать холм с капищем, что рядом с замком. Это куда перспективнее. Его местные побаивались, так что забирали лишь то, что сверху лежит. Кстати, тоже интересно. После непогоды там не только танки появлялись, но и другие предметы, относящиеся к Кирту. Может, их тоже с земли приносило? А ты их разве не видел? Нет. Появляются они нечасто и сразу оседают в сундуках богатых феодалов или церковников. Перед тем, как я здесь оказался, в Межгорье случился конфликт, связанный с погонью. В итоге край разорили подчистую. Жителей всего ничего осталось. А сундуков богатеев не осталось вовсе. Солдаты – народ жадноватый. Жаль, было бы интересно взглянуть. Ну, у нас еще будет возможность. Главное – добраться до Мальрока, а там сиди себе и жди грозовой ночи. Или теми же раскопками займемся. Никак руки не доходят. Точнее, нехватка рабочих рук. У меня ведь после визита армии почти не осталось населения. Как по-твоему? Я кивнул в сторону постамента. Что это было? Похоже на остатки статуи. Я тоже так подумал. Огромная была статуя. Дальше пойдем. Ты ведь хотел на следы посмотреть, что на берегу. Ну да, пошли глянем. Смотреть оказалось нечего. На руинах было куда интереснее. Ну чего может быть зрелищного в старых кострищах и пеньках? Понять, как давно здесь последний раз причаливали корабли, я не смог. Понятно, что не вчера и даже не месяц назад. Но сколько именно? Загадка. Неизвестные моряки не оставили здесь богатого материала для следопыта. К тому же следопыт я аховый. Опытный бы наверняка по одному взгляду на черный шрам земли, оставленный огнем, с точностью до дня определил, когда это случилось, сколько человек при этом присутствовало и каков их род занятий. Я лишь предположил, что народу было немного, раз им одного костра хватило. Или даже ночью жара стояла, и пламя требовалось лишь для приготовления пищи. По пням и того меньше можно было сказать. Кто-то срубил полдюжины деревьев, не оставив от них даже веток. Хотя на краю прогалины виднелась подозрительная россыпь трухлявых жердей. Возможно, здесь стояли шалаши или навесы, на которые и пошли отходы лесозаготовок. Пока я старательно делал вид, что читаю невидимую книгу среди пней и кострищ, Нью, которой это быстро наскучило, бродила по берегу, где нашла здоровенную завитую ракушку. Обрадовалась ей, как дурак гармошке. «Дан, а если внизу сделать дырку и дунуть, то звук получится классный?» «Вряд ли, хотя кому-то и свиное хрюканье в радость». «Жаль, красивая ракушка. Первый раз такую здесь вижу. Куда еще пойдем?» «Назад». «Плот будем строить?» «Ну, не сидеть же без дела». «Думаешь, помощь не придет?» «Я уже неделю как за бортом оказался. Сколько еще ждать? Начнем неспешно плот делать. Может и появится кто. А не появится, так сами доберемся. Насолим мясо дикобразов, накопаем топинамбура, сухарей много. Главное не дать до них крысам добраться. Емкости под воду хватает. От голода и жажды не помрем. Сильные штормы в это время года не часто встречаются. Дней 10-15, и море нас дотащит до проливов даже без паруса. Течение здесь просто зверское. Что-то ты не очень радостно это говоришь. А чему радоваться? Морские прогулки меня уже достали. Остров не напоминал тропического рая. Все же не та климатическая зона. Но мозг, наверное, все равно воспринимал его как мирный курорт. Ничем другим не могу объяснить своей беспечности. Ладно, Нью. Ей, незнакомой с местными реалиями, простительно. Но я ведь знал, куда попал, и просто обязан был держаться на страже 25 часов в сутки. Но вместо этого шагал по тропе вдоль ручья походкой праздно шатающегося Разиния. Следом семенила Нью, так сильно увлеченная разглядыванием найденной исполинской ракушки, что даже расспросы свои прекратила. Со стороны мы, наверное, выглядели парочкой тех еще болванов. Впрочем, зачем приукрашивать действительность? Мы не выглядели болванами. Мы были ими. До лагеря оставалось не больше сотни шагов. Стена сочной растительности, сдавливающая тропку с двух сторон, здесь начала расступаться и редеть. Чуть дальше и почти на нет сойдет. Но, к сожалению, именно в этом месте обзор был отвратителен, и появление впереди человека стало внезапным событием. Здоровенный полноватый мужик с обрюзгшим лицом, главным украшением которого являлся ярко-красный нос. Зеленый при виде таких типов обычно оживлялся, чую коллег по пристрастию не хуже, чем погонь. Морские ботинки выдавали в незнакомца человека, скорее всего, живущего морем, а кожаная кераса, шлем и сабля на поясе наводили на подозрение, что занимается он не рыбным промыслом, а чем-то более нечестным, будь то торговля или пиратство. И те грабят, просто методы чуть отличаются. К тому же грань между этими профессиями неуловимо тонка, и тем и другим в открытом море лучше не попадаться. Первая моя мысль была оптимистичной. Наконец-то помощь пришла. Что еще можно подумать в такой ситуации? Нью здесь месяц проторчала, ни души не увидев, а я только появился, и сразу гости пожаловали. Разве можно поверить в случайное совпадение? И то, что моряк незнаком, еще ничего не значит. После нашего лихого набега на южное побережье мы прихватили не одну тысячу народа. Некоторых я ни разу увидеть не успел, а значительную часть оставшихся созерцал не настолько долго, чтобы хорошо запомнить. Однако, вместо того, чтобы обрадоваться находке адмирала, незнакомец нехорошо осклабился и заорал. «Я их нашел! Их двое! Парень и девка! Сюда! Быстрее!» Дальше все происходило очень быстро. За спиной моряка показались еще трое вооруженных мужчин. У всех одинаково алчные взгляды, и ни одного из них я не мог вспомнить. А это уже перебор. На память не сильно жалуюсь, хоть кого-то из них должен был увидеть раньше. К тому же никто из них не походил на освобожденного раба-ремесленника, коих в эскадре было больше всего. И уж один другой, по статистике, просто обязаны были затесаться в эту группу. Да и не похожи они на работяг, мягко говоря. Вряд ли в биографии этих типов найдется период продолжительностью хотя бы в 15 секунд, при котором они жили честным трудом. По рожам, понятно. Четверка незнакомцев направилась к нам. Один при этом держал наготове копье, двое угрожающе взялись за топоры. Последний потянул из ножен саблю и прогудел. «Стоять где стоите, голубки, и мы вам не сделаем больно». Я почему-то не поверил. «Беги, Нью, беги! Встретимся у родника, где я надпись оставил!» Глупо надеяться, что с практически голыми руками получится всерьез озадачить четверку вооруженных громил. Но хоть на несколько секунд задержать можно попробовать. А там и сам рвану вслед за Нью. «Ну как можно быть таким идиотом? У меня ведь теперь есть неплохой топор. Зачем было оставлять его в лагере?» Взяв острогу на изготовку, как можно строже произнес в лицо приближающимся противникам. «Не подходите!» «А то что?» – насмешливо уточнил владелец сабли. «Как минимум одного достану. Может быть, даже тебя». «Этой зубочисткой? И что ты ею сделаешь? Неужто убьешь?» «Убить? Вряд ли. Но ты уверен, что хочешь до конца жизни носить черную повязку на том месте, где когда-то был глаз?» Все эти разговоры противники вели с понятной целью. «Отвлечь меня, окружить и скрутить. Живьем хотят взять. Зачем? А затем, что человек в этом непростом море – самый популярный товар. Именно ради него на северные берега ходят пиратские оты и юркие кораблики контрабандистов. А тут и ходить никуда не надо. Вот он я, бегом хватайте. Молот, не калека. Ценная вещь. Дорогой товар. Портить его нежелательно». Эти ребята знают, что делают, не первый раз этим занимаются. Специализированные бойцы от людоловы не похожи. С теми я сталкивался и хорошо помню, что экипировка у них куда круче, чем у этих бродяг. Тогда кто? Случайные купцы, коих непогода или ошибка штурмана завела в гибельные воды? Очень может быть. Тогда проще уцелеть. Бойцов у них много не бывает. Достаточно показать, что с тобой шутки плохие, и они, скорее всего, не станут прочесывать остров. Да и сил у них для серьезного прочесывания должно быть маловато. Всеми возможными предварительными движениями, свойственными неопытным в драке людям, продемонстрировав, что собираюсь совершить неуклюжий выпад в сторону говоруна, я в последний миг шагнул влево и от души лягнул в бедро слишком увлекшегося обходом противника. Если знать, куда бить, боль получается, если не адской, то близкой к этому. К тому же происходит мышечный спазм. Куда бить, я знал. Жаль, пятки босые. Тяжелым башмаком такое проделывать куда удобнее. Но и без них неплохо получилось. Верзила с криком завалился на подогнувшуюся ногу. Продолжая движение в его сторону, я двинул его еще раз, уже в голову. Целил в висок, но удар вышел смазанным и чуть в стороне. Все равно здорово приложил. Лязгнули зубы, крик застрял в глотке. Противник вырубился. Не надо думать, что оставшаяся троица наблюдала за избиением соратника, пожевывая попкорн. Все как один рванулись на меня, резко смыкая полукруг. Наверное, думали, что я сильно занят их товарищем и отвлекаться не стану. Зря думали, я отвлекся. Раз уж начал дело сложного выпада в лицо, так почему бы не закончить начатого? Местные школы единоборств в бою против множества противников признают лишь две тактики. Глухую оборону с применением щитов, доспехов и объектов ландшафта, прикрывающих спину. Или безоглядное бегство. Активных атакующих действий боец, оказавшийся в одиночестве, вести не должен. Их от него никто не ждет. Я во многом согласен с местной тактикой, она и от земной не отличается, честно говоря. Но не нужно следовать догмам, если это вредит делу. К тому же я обещал кое-кого оставить без глаза, а в голове моей висят многократно отработанные на тренировках навыки одного непростого азиатского мужичка, в один прекрасный день с помощью простых вил, отбившегося от отряда солдат. Он не защищался, стоя спиной к стене сарая. Он непрерывно двигался и также непрерывно атаковал, заставляя защищаться противников. И орал при этом так, что у слабонервного зрителя мог случиться кишечный конфуз. А уж солдатам каково было. И я заорал. Ох, как заорал! Говорун хоть и дернулся от неожиданно агрессивного рева загнанной жертвы, замедленной реакцией не страдал. Вряд ли ожидал от меня столь неожиданной смены вектора атаки, но успел отшатнуться назад и дернуть головой в сторону. И выверенный выпад, результатом которого должно было стать появление нового кандидата в общество одноглазых, не сработал. Деревянное острие взрезало ему лоб над бровью. Голова – это такое место, где даже пустячная ранка может вызвать фонтан крови. Вот и этот попятился назад с залитым лицом, ругаясь как почетный боцман торгового флота. Оставшиеся двое отреагировали на это по-разному. Тот, который с топором, почему-то попятился назад. Второй попытался двинуть мне в живот копьем, причем тупым концом. Все еще пытался сохранить добычу в целости и сохранности. Я окончательно уверился, что это не бойцы заблудившиеся оты. Не хочу говорить про демов ничего хорошего, но те бойцы серьезные. И заставить их растеряться при виде вопящего ловкача с деревяшкой – дело бесперспективное. Легко увернувшись от копья, я уж было собрался атаковать его владельца, чтобы достать топорщика и дальше одного за другим искалечить всех до единого моряков, явившихся на мой остров с агрессивными намерениями. Но в этот миг где-то позади отчаянно завизжала девушка. Кроме Нью, я здесь девушек не встречал. К тому же подозрительный шум за моей спиной мне не понравился. Боец силен, когда в тылу у него тишь да благодать, а не женские крики. Разворачиваясь, я одновременно начал рвать дистанцию, чтобы разозлившийся копейщик не смог меня достать при отступлении. Еще чуть, и смог бы увидеть, что творится позади. Но не повезло. В бою нет времени смотреть под ноги. А это плохо, если у тебя нет обуви». Голая ступня со всей дури опустилась на что-то очень тонкое, твердое и острое. Не кстати подвернувшееся, это нечто пронзило ногу, должно быть, насквозь. Боль, ошеломляющая и неожиданная, привела к тому, что я оступился, припал на колено. Тут же вскочил, из-за чего заработал очередную порцию страданий в поврежденной конечности, ведь чужеродный предмет так и продолжал в ней торчать. И еще кое-что произошло. Нехорошее. Копейщик наконец дождался мига триумфа. Бил тупым концом, но сволочь попал в голову, а не в живот. Я средь бела дня увидел россыпь звезд в небесах и даже в кустах. Причем все они не стояли на месте, а устроили несколько сложных хороводов. Сражаясь с оставшим непослушным телом, я перекатился сбоку на бок, плохо соображая, в какую сторону сейчас двигаюсь. В какой-то момент увидел свою многострадальную ступню, насквозь пронзенную хищно изогнувшейся колючкой дикобраза. Все же отомстили за съеденного собрата, гады колючие. А затем за россыпями танцующих звезд возник рисунок из плотно подогнанных друг к другу квадратиков. И рисунок этот быстро приближался. Голове и впрямь не слабо досталось, потому что я лишь в последний миг понял, что меня накрывают сетью. А потом ей досталось еще раз, и сознание, до сей поры балансирующее на тонкой грани, свалилось в беспросветную тьму.